21. Надеюсь, вы довольны тем, как неожиданно повернулись события? Мужчина с нетерпением ждал ответа своей наперсницы. Вы уже получили свою драгоценность? Еще нет. Кажется, дама была раздосадована. Лорд Мортем, как вам прекрасно известно, заключен в тюрьму, а его мать не в состоянии вести дела. Я и представить не могу, когда теперь появится возможность прибавить эту жемчужину к моей коллекции. На этот раз, кажется, вы слишком все усложнили. Напротив, леди Мортем потребуется немало средств на адвокатов, и она ничего не пожалеет ради сына. Вам стоит выждать немного и нанести ей дружественный визит. Если она и удивится, то не сильно. Многие дамы, преисполненные болезненного любопытства, навестят ее в ближайшие дни. Вы на самом деле сможете ей помочь? Вы опять правы. Взгляд леди смягчился. Что бы я делала без вашего участия? Как я могу быть равнодушным к вашим затруднениям? Ведь и вы сами так помогли мне. Надеюсь, в будущем мы будем также полезны друг другу. Полностью с вами согласен. Кстати, есть один джентльмен, которому мне бы хотелось помочь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», август 2020 года, звукорежиссер Елена Смирнова, читала Анастасия Дадыка.